Когда преследователи были всего в 250 метрах от машины, она оторвалась от земли и полетела на север. Но перед тем, как взлететь, сидящие в машине сбросили для гнавшихся за ними людей два каменных обломка. Те взяли их с собой в поселок, где они и выставлены теперь для всеобщего обозрения. Происхождение этих камней неизвестно. В Лингров царило оживление, так как почти все жители следили за объектом, когда он летел над городом. Хозяева каменных обломков, находившиеся в летательном аппарате, казались сошедшими со страниц сказки. Излишне приводить другие сообщения того времени о появлении летающих объектов. При сопоставлении отчета во встречах с НЛО в глаза бросается то, как меняется в них описание формы летающих объектов, появившихся на Земле из глубин Вселенной. Дело в том, что она соответствует форме тех летательных аппаратов, которые к тому времени уже были изобретены человеком. Сначала речь шла о круглых, как шар НЛО, затем о сигарообразных, как дирижабли и винтовые самолеты. В начале 30-х годов нашего века над Европой, главным образом над Скандинавией, очевидцы якобы часто видели огромные многомоторные машины, несмотря на то, что тогда только начинали создавать транспортные самолеты. Одна группа очевидцев, состоящая из 5 человек, сообщила даже о гигантском самолете с 8 пропеллерами. Перевоплощение странных летающих объектов в машины с пропеллерами было вызвано многочисленными статьями и фотографиями, которые отражали сенсационный для того времени полет адмирала Берда и Флайда Беннета, которые в 1926 году взлетели на трехмоторном Фоккере из Конгсфьорда, Шпицберген, и достигли Северного полюса. С дальнейшим развитием техники самолеты-призраки сменились ракетами-призраками. Так, 10 июня 1946 года над Финляндией был замечен летающий объект, который походил на немецкую ракету «Фау». Над Швецией и Норвегией также видели летающие сигарообразные аппараты, развивающие скорость до 1600 км в час. Дискообразные летающие объекты, которые якобы видели уже в начале века, вошли в моду с первыми полетами в космос. Какой же вывод следует сделать из факта постоянно меняющихся представлений о внешнем виде неопознанных летающих объектов? Скорее всего, тот, что видение НЛО связано с облагороженным фантазией восприятием технических достижений в сознании людей. Не так, однако, думал астрофизик доктор Морис Джессоп, вокруг которого возник каскад легенд, связанных с НЛО. Он полагал, что нашел причину изменений внешнего вида НЛО. Инопланетяне, по его убеждению, могут приспособить форму своих летательных аппаратов к технике любого века. Мнение другого исследователя НЛО Джона Килла таково. Вероятно, НЛО представляют собой непостижимые для нашего сознания объекты. Они противоречат понятным нам законам природы. Кажется, что с помощью своих метаморфоз они пытаются приспособиться к возможностям нашего разума. Тысячи контактов с внеземными существами заставляют сделать вывод, что они относятся к нам как к меньшим братьям по разуму. Предположим, что другая цивилизация с других планет или из других районов Вселенной имеет какие-либо намерения в отношении Земли. Допустим далее, что структура их времени совершенно иная, чем наша, и они в состоянии разработать план захвата Земли, рассчитанный на тысячелетия. Пока они осуществляют подготовку к своему вторжению, им выгодно направить нас по ложному пути, отвлечь наше внимание, применяя какой-либо вид психологического воздействия. Для этого они и убеждают нас, что летающих тарелок вовсе не существует. Примечание. Прекрасный образец научной аргументации. Несколько ни на чем не основанных предположений и вслед за тем абсолютно нелогичный вывод.